Глава 23. «Я же не спрашиваю, нахрена оно тебе?» Грубовато, конечно же, получилось, но я максимально попыталась скопировать интонацию беса. Такая злость взяла, что уже и продолжения не хотелось. Треснуть бы этого балбеса чем-то тяжелым по голове. Хотя жалко, а вдруг сотрясение случится? Придется сидеть мне днями и ночами возле стонущего беса и причитать о своей нелегкой судьбинушке. Еще и лекарствами этого идиота пичкать. Боюсь, могу не сдержаться, подсыпав мышьяка ему в какой-нибудь сироп. Мне-то понятно. Ухмыльнулся криво, но все равно притягательно. Я бы даже сказала сексуально, только и это вряд ли оценит этот баран твердолобый. Не хочешь, не надо. Фыркнула, пылая взглядом, но мой спутник лишь еще сильнее расплылся в ответ в улыбке. «Блин, ну нравится он мне, ничего не могу с собой поделать. Хоть и злюсь, но все равно меня тянет к бесу, как магнитом, причем таким сильным, что вряд ли кто-то оттянет меня, если сейчас в него вцеплюсь. Разве что с мясом вырвет, но я все равно и дальше буду тянуться бесу навстречу. Походу, мозги уже расплавились окончательно, раз такая фигня в голову лезет. Романтика. Черт бы ее побрал. Еще и песня медленная по телеку идет. Романтичная, наверное. Я-то в английском не шарю, но в клипе мужчина целует женщину, а потом вроде как сексом заняться с ней собирается. А тут этот придурок перед носом тормозит. И скалится, гад такой, как будто съесть меня собирается, как пирожное. «Хочу». Прохрипел бес, отмирая. Снова навис надо мной, а его дыхание коснулось моих губ. Раз в первый раз, значит, придется в пуританской позе, хоть она мне и не нравится. Бес. Да замолчи ты уже, тарахтелка. Буркнул, нагло перебивая, а после впился в губы. Именно впился, так как плющило беса сильно. Напирал, терроризировал мой рот, пока губы не заболели и не распухли от поцелуев. Боже, я не верила, что это со мной происходит. Только в книжках об этом читала, а теперь вот сама горю, желая получить еще больше, чтобы совсем крышу снесло, окончательно. И злость куда-то резко испарилась, да и настроение поднялось до необычайных высот. Куда там мужику в клипе до моего беса? Сейчас точно разорвет меня на части. Я еле успевала за его напором. Язык мой не умело, но все же старался в заданный ритм попасть. Да и пофиг, если честно, попадаю я в этот ритм или нет. Главное, что хочет бес именно меня. Расслабься. Мужчина раздвинул коленкой мои ноги, которые как будто приросли друг к другу. Сжимала их на автомате. Страх какой-то сковал нижние конечности. Первый раз всегда больно. От его голоса стало легче на душе, да и внутри тоже медленно разливалось тепло. Я поддавалась хриплому, грубому и безумно сексуальному голосу безоговорочно и вперед тянулась, в спине прогибалась, когда мужские губы вместе с языком начали вычерчивать узоры сначала на шее, затем на груди, а после и на животе. Бес изменился по сравнению с самым началом нашей вроде как прелюдии к сексу. Теперь действительно нежным стал. Хотя мне и раньше нравилась его несдержанность, напор и грубость, чего уж душой-то кривить, но сейчас было не просто здорово. Кайф в чистом виде. Как ненормальная и ненасытная, тянулась к мужчине навстречу, закрывая глаза и впиваясь короткими ногтями в его плечи. Обо всем на свете забыла. Лишь громко стонала, так как внизу живот уже не просто тянуло. Там пекло, как на пожаре. Огонь вот-вот сожжет все вокруг. Простонала в очередной раз, когда бес сосок прикусил. С животом закончил, решил назад вернуться, прочерчивая жаркую дорожку по груди к шее. «Я дальше не выдержу», – прошептал, но я тогда с трудом понимала, о чем он речь ведет. В каком-то слишком уж сладком дурмане пребывала. В голове все плыло, мысли разбежались в разные стороны, а тело просило еще ласки, нежности, Да пофиг, если честно, лишь бы и дальше продлить это состояние возбуждения. Хотелось внутри его почувствовать, хоть ноги и пыталась все еще сжимать. Какой-то странный сумбур из эмоций, что фиг разберешь, как правильно надо делать. Я честно пыталась, но все равно не получалось. Неужели так у всех? Первый раз.